Вьюнок-захватчик. Вьюнки захватили мою бадью. Пойду попрошу воды у соседей. Фукуда Тиё. Перевод Ямагучи. Все вьюнки на одно лицо, а тыквы-горлянки осенью двух одинаковых нет. А я человек простой, только вьюнок расцветает, ем свой утренний рис. Утренний вьюнок. Запер я с утра ворота, мой последний друг. Вечерним вьюнком я в плен захвачен. Недвижно стою в забытии. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Рядом с цветущим вьюнком отдыхает в жару молотильщик. Как он печален, наш мир. Жизнь свою обвил вокруг висячего моста этот дикий плющ. Листья плюща. Отчего-то их дымный пурпур о былом говорит. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Как сиротливо глядит безлюдный домик, увитый хмелем. Но и забытый домик не миновала осень. Священник Эгё. Перевод Новича.